Мы долго молчали. Наконец я сказал: «Должны были быть сталактиты». «Похоже на то, что нечто похожее на них тут должно было быть. Пещеры обычно появляются из-за того, что вода разъедает скалу из растворимого в воде минерала, вроде известняка. Я не знаю, что тут за камень, я совсем не геолог. Наверное, гипс или что-то вроде того. Но в этом случае... А разве лава не проела эти пещеры, по крайней мере, какие-то из них?» «Да, в некоторых явно поработали вулканические процессы. Но самые диковинные формации наверняка должны быть результатом какой-то весьма экзотической геохимии». «Ну что ж, ведь так и должно быть. Это ж другая планета», — сказала она. «Ага. Но что мы тут, чужие, лапочка?» «Подвинься поближе. Ты страшное инопланетное существо», — помолчав, она спросила. «Батюшки, а это что такое?» «Сталактит? Сталагмит?» — поправила она, ложась на меня. Мы даже потерялись там, внизу, что меня особенно не беспокоило. У нас была еда, реки свежей воды, больше тишины и покоя, чем доставалось на мою долю за последние десятилетия. Это был первый настоящий отдых от дел, который мне удалось получить за, не знаю, за сколько времени. В конце концов, Сьюзен стала немножко нервничать, предлагая мне постоянно начать серьезные поиски выхода наружу. Я сказал ей, что время у нас для этого просто навалом. «Но мы все больше и больше теряемся», — запротестовала она. «Вовсе нет», — сказал я, присев возле стены туннеля. «И у меня тут замечательные данные на этом прелестном карманном сейсмометре, который нам дал Рагна. Помнишь тот зал, который мы назвали Чичестерским собором? Он, вероятно, не более чем в 5 метрах отсюда, по другую сторону стены. Но мы там были несколько дней назад, позавчера. А как нам пробраться через 5 метров скалы? О, есть другой путь обратно. Это просто означает, что мы не на самом деле потерялись. Мы все время это находились, в общем, на одном и том же регионе. Нам надо сделать единственное — найти короткий обратный путь, Чичестерский собор. Оттуда мы сможем вполне легко найти и получу последний оставленный нами передатчик». «У тебя это так легко на словах получается? Кроме того, Рагна и его люди должны были уже пойти нас искать. Если ты помнишь, это все было задумано как однодневный поход с ночевкой. Они уже начали беспокоиться, не говоря уже про Джона и остальных. «Ну, — сказал я, — этим-то беспокоиться не о чем. Это не первая ситуация жизни и смерти, в которую мы попадаем за последние недели. В нас стреляли, нас бомбардировали, нас похищали, нас чуть не раздавил дорожный жук, и мы мчались сквозь портал с бубликом в сахаре вместо роллера. Господи, да назови мне любую гадостную ситуацию, и я скажу, что мы в ней уже побывали. Как же ты можешь волноваться из-за такой мелочи, Сьюзи?» «Ну, такая уж у меня натура, мне кажется. Сними одежду». «Ладно». Но прошло очень немного времени, прежде чем мне пришлось признать, что мы действительно потерялись. Сьюзен была целиком за то, чтобы пытаться все-таки отыскать выход. Но я твердо решил, что надо оставаться на месте, разбить лагерь и ждать поисковую партию. Я напомнил ей о ее же собственном предостережении, что дальнейшие блуждания приведут только к тому, что мы потеряемся еще больше. Она вспомнила и согласилась. Тем более, что еда стала подходить к концу, а найти что-нибудь на замену, ну, совершенно не было шансов. Если мы ограничим нашу активность, то тем самым ограничим и потребность в еде. Кроме того, поделим ее точно на порции. Мы весьма неплохо справлялись с ограничением деятельности, не раз ловили друг друга на том, что шарили в сумке с провиантом. Никто из нас как-то не мог по-настоящему серьезно отнестись к нашему положению. Но по мере того, как проходило время, мы сообразили, что миновало уже 4 дня, и мы постепенно протрезвели от беззаботности. Потом стало еще хуже. Это произошло в узком коридоре, стены которого были пронизаны боковыми туннелями, постепенно уходящими вверх, как дымоходы, через которые только Сьюзен могла протиснуться, чтобы посмотреть, не ведут ли какие-нибудь из них на более высокие уровни. Все последние дни, если верить показаниям приборов, мы постепенно спускались. Я лежал, прислонившись к нашим рюкзакам и альпинистскому снаряжению, и только задремывал. Я был совершенно вымотан. Сьюзен надела свою геранскую шляпу-шлем, который, кстати, замечательно ей шел, с фонариком на полях, и, взяв биолюмовый фонарик, отправилась исследовать коридор-дымоход подходящего вида в конце короткого бокового туннеля. А она настояла на том, чтобы я остался и отдохнул, и я не беспокоился. Я все еще мог слышать, как поскальзывались и скрипели ее высокие сапоги в конце туннеля. Она сказала, что не станет забираться слишком высоко, просто ровно настолько, чтобы увидеть, куда ведет этот туннель и не расширяется ли он к середине. Если ей встретится именно такой туннель, то она посмотрит, не смогу ли я пробраться через него, предварительно связав наши рюкзаки и привязав к ним веревку, чтобы потом можно было их втянуть. Поэтому я просто лежал у стены, сосредоточив взгляд на интересных кристаллических узорах на потолке, которые своеобразно мерцали в свете моего фонарика, укрепленного на шлеме. Это был переливчатый узор, который менялся и сверкал в зависимости от того, как я поворачивал голову и как падал на него свет. Цвета были в основном индиго и фиолетовый. По краям мерцали иногда розовый и красный. Когда я смотрел, как то переливается, то танцуют эти краски, я чувствовал, как они меня гипнотизируют. Я впал в странное состояние, думая главным образом про Даргу и Сьюзен, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Я чуть погодя увидел лицо Дарлы. Оно приняло свои очертания в танце кристаллов или просто наложилось на них. Лицо Дарлы было само совершенство, если такое может вообще существовать, если не считать слегка выступающей вперед нижней челюсти. А я находил это особенно привлекательным. Ее нижняя губа приобретала совершенно соблазнительные и чувственные очертания. Симметрия ее лица притягивала, прелестные пропорции приближались к шедевру искусства. Профиль, такая комбинация изгибов и линий могла бы быть столь же нежной и в то же время и математически точной. Разница на миллиметр, и вся органическая правильность творения исчезла бы. Да, это вопрос математический, но это не уравнение. И никакое даже самое загадочное уравнение не в силах описать это. Такие лица, как ее, надо воспринимать как целое, одним вздохом. Все вместе замечательно сочеталось. Скульптурный шлем темных волос, полные губы, приподнятые скулы, слегка раздвоенный подбородок и глаза, конечно. Голубые глаза цвета какого-то девственного неба, если на него смотреть со стратосферных высот, словно из орбитальной станции. Голубой цвет, за которым едва прячутся звезды. Ее красота была красотой арктической. Но посмотрите поглубже в ее глаза, и что вы там увидите? Расплавленные раскаленные точки, пылающие прожекторы. Изнутри она чем-то пылала. Я не знаю чем. Может, ее идеи, своим диссидентским движением, может быть, мною. В этом я сомневался. Она обманула меня, даже использовала меня, хотя она каменно, уверенно утверждала, что все это для моей же пользы. Временами я склонен был согласиться.